Глава шестая. Дети, будьте послушны своим родителям, как подобает последователям повелителя. Это ваш долг. Почитай отца своего и мать. Это первое повеление Всевышнего с обещанием, чтобы ты был счастлив и чтобы тебе долго жить на земле. Отцы, не раздражайте ваших детей, но наоборот воспитывайте их, приучая к порядку и наставляя в учении повелителя. Рабы, подчиняйтесь вашим земным хозяевам с почтением и страхом от чистого сердца, как вы подчинялись бы и Масиху. Делайте это не на показ, только ради того, чтобы заслужить их доброе отношение, но делайте это, как рабы Масиха, от души исполняющие волю Всевышнего. Служите со старанием, как вы служили бы повелителю, а не людям. Знайте, что повелитель вознаградит каждое доброе дело, кто бы его ни сделал, раб или свободный. И вы, хозяева, также относитесь к своим рабам. Перестаньте им угрожать. Помните, что на небесах есть повелитель, хозяин над ними и над вами, и он никому не отдает предпочтения. И в заключение хочу сказать, укрепляйтесь в единении с Масихом, его мощью и силой. Наденьте на себя все вооружение, которое вам дал Всевышний, чтобы вы могли устоять перед происками сатаны. Потому что мы боремся не против людей из плоти и крови, а против начальств, против властей и против владык этого мира тьмы, против духов зла на небесах. Поэтому возьмите все вооружение Всевышнего, чтобы вы смогли противостать им в день, когда зло пойдет в наступление, и все преодолев, выстоять. Встаньте твердо, подвязавшись поясом истины, надев броню праведности и обув ноги в готовность возвещать радостную весть о мире. А кроме всего, возьмите щит веры, которым вы сможете погасить горящие стрелы дьявола. Наденьте шлем спасения и возьмите меч от Духа Слова Всевышнего. Молитесь всякими молитвами и прошениями во всякое время в Духе. Для этого бодрствуйте и будьте постоянны в молитве за весь святой народ Всевышнего. Молитесь и обо мне, чтобы, когда я говорю, мне были даны нужные слова, и чтобы я мог бесстрашно объяснять тайну радостной вести, посланником которой я являюсь, даже находясь в этих цепях. Молитесь о том, чтобы я смело возвещал ее, как и должно. Обо мне, о том, что я делаю, вам все расскажет Тихик, наш дорогой брат и верный служитель повелителя. Для этого я и посылаю его к вам, чтобы вы получили вести о нас и ободрились. Пусть у вас, братья, будет мир, любовь и вера от Небесного Отца и Повелителя Иссы Масиха. Благодать со всеми, кто бесконечно любит нашего Повелителя Иссу Масиха.